Кругом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем, выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули прутки. Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз. Очнулся Фомич в больнице. Рядом с койкой сидела Авдотья с красными от слез глазами. Он посмотрел на забинтованные руки, ноги и сразу все вспомнил. — Прутья-то целы? — спросил он. — Целы, целы, — печально ответила Авдотья. — Володька не приехал еще? — Нынче телеграмма от него пришла. Завтра сам будет. — Хорошо, — Фомич немного подумал и сказал. — Передай ему, пусть сам плетет кашовки. Да смотрите, не продешевите. Меньше 80 рублей за кашовку не брать. Кашовки будут первый сорт. Больше месяца провалялся живой в больнице, пока лодыжка под лубком не срослась. Появился в прутках веселым, все шутил. Говорят, что бедро полгода срастается. Эх, не повезло мне. Кабы не лодыжку, а бедро поломал, вот лафа, до весны пролежал бы на дармовых харчах. — Ты, Федька, и впрямь телом вроде бы подобрел, — встретил его дед Филат. — Только с лица красен, как рак ошпаренный. — Это я шкуру к весне меняю. Надоело старый ходить. Ты бы, дядь Филат, поползал по снегу, глядишь, и помолодел бы вроде меня. Говорят, у тебя и когтев на пальцах нету, сошли на нет. А мне что, их лаком красить, да на поглядку выставлять? Ногти-то. Доктор говорит, от них зараза одна. Главное, пальцы целы. Он показывал всем свою чудом уцелевшую клешню и шевелил пальцами. Владеют. Есть еще чем ухватиться. Жить можно. С первесны подался на сторону старший сын Владимир. Уехал в Сормово на стройку. Пришлось наряжать его в дорогу, с пустыми руками не отпустишь. И одежонку какую не то надо, ни в одном же обмундировании ходить ему. Покряхтел Фомич, но делать нечего, зарезал свинью, отвез на базар. Отвез и мечту свою о корове. Поезжай, сын, устраивай себе жизнь, а об нас не беспокойся. На остаток денег живой накупил картошки. Вот и нам радость, мать, теперь до лета хватит, значит, не помрем. До лета Фомич не дотянул. В мае, в голодную пору межвременья, он вспомнил про Варвару Цыплакову и решил сходить в райсобес, пособие попросить. И вдруг пришла в прутки невероятная весть. Тихановский район закрыли. Не так, чтобы закрыли и все тут. Разъяснили, что район перестал быть рентабельным, то есть народ поразъехался, колхозы объединились да укрупнились, и район, значит, укрупнять надо. Назрело. А оно может и разумно со стороны глядя сказать. Эка вы, милые, размахнулись. 42 конторы на 10 колхозов держите. Сократитесь. Но тихановцы-то не хотели сокращаться. Тихановцы продолжали думать, что район у них как район, и все есть для района. Конторы больше размещались в двухэтажных домах, и новых, и бывших кулацких. Улицы булыжником мощеные, а от чайной до клуба дощатый тротуар проложен. Чем хуже иных прочих? Ну, поди ты. Проснулись утром тихановцы, нет района. Ни одной вывески на домах. Ни райтопа, ни раймага, ни райисполкома. Как жить? Фомич, услыхав об этом, даже взгрустнул. В Пугасово не больно сбегаешь, и Варвары Цыплаковой там уж нет. А больше всего тихановцев возмутило то, что в их белокаменный двухэтажный райком привезли инвалидов и престарелых. Дожили. Районом были, стали богадельней. Рынок на Тихановском выгоне опустел, дома в цене пали. Даже забитые окна появились. И началось в Тиханове великое брожение. Начальство, которое со специальностью было, разъезжалось по своим ведомствам. Банковские да почтовые в Пугасово переехали, а милиция, юристы, те даже в область подались. Демина отозвали в обком. Тимошкин в сельпо продавцом устроился, а для Матюкова места не находилось. Пугасовский председатель Рика наотрез отказался брать его в заместители. Сказал, что мне, мол, и своих выдвиженцев девать некуда. Специальности у Матюкова никакой не было, хлеб давно уже и позабыл, как пашут. Да ведь и не пошлешь его из председателя прямо в борозду. А хозяйственной должности или по кадровой части пока ничего не находилось. И Матюков без дела ходил по лугам, рыбу ловил. Однажды Фомич встретился с ним. Как-то под вечер раскинул Фомич свои донки под Кузяковым яром. Стерляди половить. Наживу добывал тут же. Сняв штаны, зашел в воду и острым жестяным черпаком выковыривал из-под воды илистый синевато-серый грунт, в котором прятались куколки-мотыля. На самом яру остановилась черная заграничная машина. Фомич сразу узнал ее. «Зять полковника Агашина. Знать, из Москвы приехали», — подумал он. Но из машины вылез сам Агашин, грузный бритоголовый старик с красным мясистым носом и маленькими, поднахохленными рыжими бровями, серыми глазками. «Здорово, Федор», — сказал полковник с Крутояры. «Живой? Живой! А чего нам не жить? Воды сколько хочешь, а в ней рыба, выбирай на вкус. Птица поверху летает всякая, — весело отвечал Фомич. — А вы когда приехали? Полковник был старше Фомича лет на 10. Среди односельчан это заметная разница возраста, и поэтому Фомич обращался к Агашину почтительно, с детства привык еще. Тот приезжал, бывало, в деревню Козырем, красный командир, и даже старики величали его по имени-отчеству. Михаил Николаев. — Вчера приехал, — гудел сверху полковник. — Я тут не один, давай ты и к нам. Фомич привстал из воды, прикрыв срам обеими руками, и сказал так просто, для приличия. — Вас самих поди много. — Давай, давай, у нас тут сетишки есть, бредишок закинем в луки, ты знаешь здесь хорошие местечки? С бредишком, конечно, можно было бы пройтись, и сети хорошо бы закинуть, да уж и не знаю. — Запрещено, — в нерешительности стоял Фомич. — Давай, давай, с нами тут власть, правда бывшая, — засмеялся полковник. — Да вам что смотреть на власть? Вы сели да поехали, а мне тут жить. Но Фомич уже без лишних проволочек, не то еще передумает насчет приглашения, вылез из воды, надел штаны и в момент взобрался на берег. — Ого, ты как козел еще прыгаешь, — сказал полковник и подвел Фомича к машине. — Полезай. Фомич влез в машину и очутился на одном сиденье рядом с Матюковым. — Здравствуйте, — сказал Фомич, обращаясь как бы ко всем сразу. — Привет, — сказал зять полковника. А Матюков промолчал. Зять полковника сидел за рулем. Это был еще молодой человек, но уже полный, круглолицый и очень приветливый. Фомич знаком был с ним и знал, что работает Роберт Иванович во внешторге. Побывал не раз в самой Америке и привез оттуда эту самую машину под названием «Форд». Изнутри в машине сиденья были обшиты настоящей кожей, хорошо выделаны и простеженные на манер фуфайки. А поверху над головой, и не поймешь, чем обтянуто. Не то шелк твердый, Фомич потрогал пальцами, он впервые сидел в такой машине, не то клеенка какая-то красная, вся в мелких пупырышках. А возле заднего окошечка валялись журналы в ярких картинках. Все девки в темных очках. А на теле голо. Два маленьких лоскутка, так, с Фомичева ладонь, чтоб срам прикрыть. А темные очки на деле от стыда должно быть, — подумал Фомич. — Нравится? — спросил Роберт Иванович. — Да как сказать? — Красиво, но как-то неуютно. — Заморать боишься, — ответил Фомич. «Хо-хо-хо!» — оглушительно засмеялся полковник. Подъехали к озеру. Из багажника вынули две сети капроновые. Фомич слыхал про такие сети, но не видел еще, и теперь с интересом разглядывал. Нитки были желтоватые, крученые и очень тонкие. «Больно тонкие нитки. Не порвется?» «А ты возьми, порви!» — сказал полковник. «Бери, ну!» Полковник сунул в руки Фомичу сеть. «Тяни, тяни, тяни!» Фомич сильно натянул ячею, так что нитки в пальцы врезались. — Крепко, — восхищенно произнес он. Бредень был тоже хорош, хотя и не капроновый, но новенький. Ячея мелкая и мотня большая. Сом попадет, не вырвется. Бредень вытащили из машины, на спинках лежал. — Неужто и бредень из Москвы везли? — спросил Фомич. — Бредень его, — кивнул полковник на Матюкова. Впервые за послевоенные годы Фомич видел Матюкова в обыкновенной белой рубахе с закатанными рукавами и не в галифе, а в простых серых брюках. И оказалось, что он не дюжее его, Фомича, так же худ и масласт. И даже его широкий и ноздрястый нос, обычно грозно поднятый кверху, теперь казался смешной нашлепкой. — Это что ж, ваш Бредень или бывший Рисковский? — спросил Фомич Матюкова. — Мой? А что? Так ведь ты сам запрещал ловить Бреднем. Зачем же его держал? Ты болтай поменьше. Вон, делай, что заставляют. Фомич с полковником разматывали сети. — Что, Семен, не нравится критика снизу? — спросил полковник Матюкова. — Привыкай, брат. Теперь дело к демократии идет. — Чтобы критиковать, тоже надо образование иметь. Не то, что наши дураки да лодыри. Матюков зло сплюнул и стал раскатывать Бредень. — Насчет образования-то ты верно сказал, Семен, — осмелел Фомич. — Помнишь, у нас на курсах был учитель по гонометрии? Он, бывало, говорит нам, запомните, образование положит конец неразумному усердию. — А вы вместе учились? — спросил, улыбаясь, полковник. — Вместе академию кончали. — Разве не заметно по усердию Матюкова? — сказал Фомич. — Прохвост. Матюков взвалил Бредень и потащил его к воде. Полковник спросил. — Федор, у тебя, наверное, здесь где-нибудь лодочка припрятана или бытничок, а то у нас надувная лодка, возиться не хочется. — Есть. Как же без ботника? Я сейчас. Фомич встал и пошел вдоль берега. Бодничок он хранил в камышовых зарослях. В том же тайнике у него лежали весла, банки с запасом червей, двукрылые шлахи, связанные дедом Филатом, удочки. Фомич взял ботало, железную воронку, надетую на конец тонкого шеста, длинное двухлопастное весло и прыгнул в ботник. Сети поставил Фомич с ботника. Всю луку перегородил, потом долго ботал, пугал рыбу то с одной стороны сетей, то с другой. Полковник с высокого берега давал указания. «Бултыхни-ка вон у того куста! Во-во! А теперь от камышей зайди! Там что-то бухало, щука, наверное!» Фомич вскидывал шест кверху жестяным раструбом и смаху бил, погружая его в воду. «Уг! Уг!» — утробно разносилось по озеру. «Хорошо! Вот так их!» — отзывался с берега полковник. «А теперь вон из той заводи! Лупи их по мокрому месту!» Матяков с Робертом Ивановичем растянули бредень, но после одного заброда махнули рукой. Берега были приглубые, и в 3 метрах с головкой было, а там, где мелко, травы много. Сусак да водяная зараза. Ноги не протащишь, не то что бредни. Бросив свой бредень, они, голые по пояс, сидели теперь на берегу и смотрели, как Фомич поднимал в бутничок сети. Попались 2 небольшие по локоть щуки, судачок на кило и крупный, как хлебная лопата, лещ. «А этот лежебока как сюда втюрился?» — спросил Фомич, выпутывая сети леща. «С просони, должно быть, метнулся. Испугался. Так-то по трусости и в котел угодил. Дурья башка!» Уха получилась отменная, духовитая, мутновато-белая, как раз рыбацкого колеру, — так сказал Фомич. Он кинул в нее 3 крупные луковицы, да дикого укропцу покрошил. Рыбу вынул, положил на дощечку и посолил щедро крупные, как стеклянные бусы, солью. Полковник потянул было ему пачку мелкой белой соли, но Фомич отстранил ее. «Этой солью только кисель солить или кашу манную». Свою крупную соль достал он из загашника, в мешочке хранилась, а потом еще в круглой старинной баночке из-под ландрина. «Соль для рыбы, что перец для мяса», — сказал Фомич наставительно. «А без них что мясо, что рыба, трава травой». «И откуда вам такую соль привозят?» «Как стекло давленное», — сказал Роберт Иванович. «А мы ее сами и давим. Из коровьего лизунца». «Из чего?» «Лизунец коровий, соль такая, камнями. Ее возле фермы бросают коровам для лизания, и в магазине такую же камнями продают». «И вы едите такую соль?» Роберт Иванович покачал головой. Полковник задел деревянной ложкой дымящуюся уху и, причмокивая, медленно спил. «Ну, Федор, националь перед тобой, что осел перед донским скакуном?» «Само собой», — охотно подтвердил Фомич, хотя я не понял, что такое националь. «Этой ухой и маршала не грех потчевать», — восторгался полковник. «Роберт, ну-ка, вынь-ка 2 баночки». «А зачем тут баночки?» — подумал Фомич. «Что у них может быть хорошего? Теперь бы водочку с литровку, коленкор другой». Роберт Иванович полез в рюкзак, Фомич искос поглядывал за ним. Фомичу хотелось еще чем-нибудь порадовать полковника. Он сказал, «Чайку захочется после рыбки. Я вам сейчас такой колер заварю, что писать можно». Он срезал в кустах 4 стебли у самого корня шиповника, нарвал цветы ежевики да наломал веток черной смородины с зелеными ягодами, и все это положил в ведро, зачерпнул воды из озера и повесил чай варить. «А не отравишь своим зельем-то?» — спросил полковник. «Помрешь, ни один профессор не определит, от чего. Вот заварю, за ухо не оттащишь. Пока мы с рыбой покончим, и чай подойдет». Расстелили плащ-палатку под развесистым, как шатер, дубом, в центре поставили дымящийся котел ухи, рыбу на доске и коньяк. Фомич как чай отхлебывал и приговаривал. «Лекарственная штука. Теперь бы по вечерам его принимать от простуды, и тогда 100 лет прожить можно». Роберт Иванович сидел, прислонясь спиной к дубу, все смотрел с крутояра на тот берег и восклицал. «Ну что за прелесть, что за виды! Весь мир, кажется, объездил, а такой вот милой, скромной красоты не видывал». Смотреть отсюда с высокого берега и впрямь было приятно. Далеко у горизонта, куда хватал глаз, синели в этот вечерний час мягкие округлые липовые рощицы. А сразу за озером одинокие темные дубки изобрели по колено в пестры от цветов разнотравье и застыли в раздумье, будто дорогу потеряли и теперь не знают, как выйти к лесу. Застыли, смирились со своим одиночеством. Целый день, куда-то рвавшиеся за ветром, буйствовавшие травы тоже затихли. И камыши, уставшие склоняться день-деньской, над водой шуметь, тоже выпрямились, стали выше, отраженные в спокойной прозрачной воде. Все в этот час в природе было согласным, покорным и, знать оттого, трогательно грустным. Ни ветерка, ни дуновения, и даже птицы, казалось, понимали, что громко кричать неприлично. Где-то на том берегу торопливо лопотал свое «пора спать» перепел. Да из ближних кустов тоненько позванивала овсяночка. «Вези сено, да не тряси, вези сено, да не тряси!» Фомичу от этой тихой красоты стало хорошо и грустно, и он сказал со вздохом. И зачем человек живет на свете, спрашивается? Красотой полюбоваться. Добро в себе найти и другим добро сделать. На радость, чтобы. А мы рычим друг на друга, как звери. Тьфу! Он достал свой кисет, но поглядывал на коробку Казбека, лежавшую возле полковника. — Не красотой любоваться, а работать надо. В раз и навсегда, — сказал Матюков. — А ты чего же не работаешь? Фомич свернул было цигарку, но потом сунул ее в кисет и потянулся за папиросами. — Пожалуйста, пожалуйста, — подал коробку полковник. — Это не твоего ума дело, — ответил Матюков. — То-то оно и есть. — Вам, Михаил Николаев, не приходилось видеть, как курушка над утятами командует? — обернулся Фомич к полковнику. — Вроде бы у нас в прутках раньше сами утки сидели на яйцах, — ответил полковник. — То раньше, а теперь и утки пошли привередливыми. Яйца нанесет, а садиться не хочет. Вот вместо нее курушку и сажают. Та поглупее. Живой затянулся, пустил дым кольцами, что твой пароход. Так вот, выведет эту курушку цыплят на выгон и квохчет перед ними, хорохорится, хвост распускает. Все приказывает на своем курином языке, делает то, а не это. Но вот дойдут вместе до озера, утята в воду и поплыли, а курушка на берегу квохчет. А оказывается, плавать-то она и не умеет, а все командовала, делает то, а не это. Так вот и у нас начальники иные. Сидит на посту, распоряжается, делает так-то и эдак, командует. А снимут куда посылать? Он, оказывается, работать-то не умеет. — Ты на кого это намекаешь? — спросил багровее Матюков. — Да будет тебе, Семен, шутки надо понимать, — сказал полковник. Фомич и ухом не повел. — Кому надо, тот поймет. А для того, кто не понял, я еще один анекдот расскажу. Это по вашей части, Роберт Иванович. Тот курил, заслоняясь ладонью, и беззвучно смеялся. — Ты мне ответишь за свои антисоветские анекдоты в раз и навсегда, — перебил его Матюков. — Это не антисоветские, а против разжалованных вроде тебя, — сказал Фомич. — Ты что, в озере купаться захотел? — привстал Матюков. — Я тебе не утенок. Смотри, сам не окажись там, вроде той курушки, которой охолонуть надо. Фомич тоже привстал на колено. — Ну ладно, ладно, — полковник взял их за плечи. — Здесь пьют, шутят. А кто хочет счеты сводить, мы наградим того штрафной. — А не боишься? — спросил Фомича полковник. — Вдруг Матюков опять вашим начальником станет? — Его песенка спета, — сказал Фомич и, помолчав, добавил. — А мне тягать нечего, окромя моих мозолистых рук. — Как нечего, а пристань, должность. — Я от этой должности нынешней зимой на одной картошке выехал. Кабы не картошка, ноги протянул бы. При этой должности, Михаил Николаев, хороший корень в земле надо иметь, а у меня все, что на мне, то и при мне. Яко наг, яко благ, яко нет ничего. — Тогда иди в колхоз, пускай корни в землю. Рад бы в рай да грехи не пускают. — Это еще что за грехи? — С молоду нагрешил. Одного на сторону свалил, а пятеро при мне. — Ну, это ты брось. Главное, нос не вешать. Полковник поднял розовый колпачок коньяка. За непотопляемый прутковский броненосец и его славного шкипера Федора Фомича Кузькина. Однажды хмурым июньским днем к прутковской пристани причалил катер. Забрав пассажиров, капитан сказал Фомичу. — Вот тебе буксирный трос. Зачаливай свою пристань и руби концы. Приказано доставить твой сундук на участок. — Это как понимать? — растерянно спросил Фомич. — Как хочешь, так и понимай. Капитан был стар и неразговорчив. — По причине ремонта или как? — допытывался Фомич. — Может, ликвидация? — В конторе скажут. Весь путь до раскидухи живой метался по своей пристани, как заяц по островку, отрезанный половодьем. В голову лезли всякие тревожные мысли насчет ликвидации, но он гнал их, цеплялся за ремонт. — Да что я в самом деле, ремонта испугался. Ну, постою недельки две на участке, проконопачусь, только и делов, а может, и новый дебаркадер дадут. Теперь техника вон как в гору пошла. У меня ж не дебаркадер, и впрямь сундук старый. Одной воды из него вливаешь ведер 100 за день. Я что, насос Камерон? Вспомнил живой, как еще прошлой осенью писал в контору заявление, чтобы починили дебаркадер, либо матросы еще назначили, потому как одному отбоя от воды нет, а семью свою содержать на откачке за даром не имеем полного права. Садок Портвентьевич ответил коротко. — Просмолим. Но не прошло и месяца с весны, как дебаркадер снова потек. — Поди, совесть сказалась у них. Комиссия осмотрит, а там, глядишь, Дуню проведу к себе матросам и заживем. Напоследок Фомич написал карандашом на тетрадном листе новое заявление насчет ремонта. Может, пригодится. В контору вошел он вроде бы успокоенный. — Меня что, ремонт определили? — спросил рыжую диспетчершу. — Заместитель по кадрам все вам объяснит, — ответила она уклончиво. — Это кто ж таков? — Владимир Валерьянович? — Нового прислали. Он в кабинете Садока Портвентьевича. Из диспетчерской дверь вела в кабинет начальника. — Ну-ка, я спрошу. Фомич взялся за дверную ручку. — Погодите, — — строго сказала диспетчерша. — Что, не слышите? Он же занят.